Тут я должен представить несколько фигур из моего детского окружения. У нашей экономки было четверо детей. Стени, Сережа, Саша и Коля. Стени была чистенькая, довольно капризная девочка, на полгода моложе меня. Сережа – большеголовый мальчик, моложе года на полтора. Саша и Коля мелюзга, которая в счет не шла, была еще Марфуша. Горничная, девушка не глупая, всем интересующаяся. И был Егорка, младший брат конторщика, линовавшего мне нотную бумагу. Мы все часто играли в театр. Забившись в угол, выдумывали пьесу, а потом разыгрывали ее. По-видимому, и сюжет оперы был выдуман в том же порядке, что и для наших детских пьес. Стеня! Что? Ну, это же сцена! Сцена! Ты сидишь и читаешь книгу. Где книга? Вдруг мимо проходит великан. Это я! И ты испуганно спрашиваешь. Ой! Да не ой! Ой! Да не ой! А что? Кто идет? Кто идет? Кто идет? Кто идет? А он отвечает: это я, после чего выходит и хочет тебя поймать! И тут я падаю в обморок. В это время мы, два рыцаря, проходим мимо. Проходим мимо и слышим, как ты кричишь. Детские спектакли, которые мы разыгрывали друг другу, постепенно обрастали традициями и аксессуарами. В кладовой был отведен большой ящик. В нем лежали всякие костюмы, шляпы, старые шубы, маски, ордена, шпаги, пистолеты, стрелявшие пистонами и все прочее. Тут я падаю в обморок. Мы бежим его преследовать. Преследовать бежим. Давай. Нет, нет, ну погодите, погодите. Как же я узнаю, кто меня спас? Как я узнаю, кто меня спас, а? Вот как. Уходя, мы нечаянно роняем визитные карточки. Да. Чего-чего? Какие карточки? Ну, обыкновенные визитные. Ну, бумажки с именем, там, отчеством, фамилией. Ты сначала плачешь. Плакать. А потом? Потом. А потом находишь карточки. А потом нахожу карточки. Ага, и решаю написать вам по письму. Да. А потом? Потом мне уже пора спать. Да, и двери закрываются. И кончается первая картина. Двери закрываются, означало, что падает занавес. Пьеса обыкновенно разыгрывалась в одной комнате, а зрители сидели в другой. Поэтому «Готово, раскрывайте двери» заменяло у нас поднятие занавеса. В начале лета 900 года я пришел к матери с рукописью. Мама! Да, Сережа? Помнишь, ты сказала, что я не сочиню оперу? Ну? А я вот сочинил. Когда же ты успел? Очень уж ты увлекаешься, Сереженька. Как бы потом тебе не разочароваться. Вот смотри. Посмотрим. Так. Сережа, скоро приедет тетя Таня. Она все огорчается, что умерла бабушка. Так вот, посвяти ей твою оперу, ей будет очень приятно. А что такое посвятить? Ну, подарить. Но я не хочу дарить ей эту музыку. Боже мой, твоя музыка останется у тебя. Но выходит, будто ты сочинил ее для тети Тани. И ты же подарил мне в прошлом году пьесу «В четыре руки». Но я не сочинял «Великана» для тети Тани. Тетя Таня всегда заботится о тебе. Ты ведь любишь, когда она привозит тебе игрушечные кареты? Люблю. А, ну, надо же доставить и ей удовольствие. Ну, хорошо. Давай посвятим. Молодец мой. Жестяные кареты я действительно любил и вообще поездку в карете с фонарями поэтизировал. Посвящение великана как будто могло доставить удовольствие тете Тане и в то же время лично мне особых убытков не сулило. Поэтому я согласился. К приезду тети Тани первый акт был каллиграфически скопирован. Чаще всего наши представления происходили в воскресенье. Поправь шляпу. Сережа, откуда мне выходить? Я же тебе сказала, вон там спрячься. Ой, ой, Сережа, я забыла. Ну ничего, не бойся, ну все вспомнишь, вот начнется прям как... Не бойся, все будет нормально, встань вот на свое место, встань. Сережа, ну что? Я там не помещаюсь, как следует. Вы скоро? Сережа, вам помочь? Нет, нет, нет, уходи, уходи. Да не бойся, не бойся, ты пой громко, как я тебе говорил. Готово! Раскрывайте двери! Опера «Великан» начиналась увертюрой. После вступления Стеня сидит и читает книгу. Появляется великан. Стеня, кто там идет? Великан пытается поймать ее, Стеня кричит. И тут входят Егорка и я. Великан обращается в бегство, Стеня падает в обморок. Галантные кавалеры кладут ее на диван. Она вздыхает. Скромно, нечаянно роняя визитные карточки, мы уходим. И тут Стеня поет свою арию. Неожиданное заключение, что спать пора, доставило взрослым не одну минуту веселости. Картина вторая происходит на другой день утром. Стеня пьет чай и под вальсообразную музыку поет «Выпить, что ли, чашечку». Наливает, обожглась, побежала к умывальнику опустить руку в холодную воду, возвращается и садится писать приглашение избавителям. Под музыку вроде Полечки она поет «Кончила, теперь пойду и на почту отнесу». Стень действительно уходит на почту, появляется великан и поет грозную арию. Имелось в виду, что ария с длинными вытянутыми нотами должна производить страшное впечатление. Великан действительно съедает обед и уходит. Возвращается ничего не подозревающая Стеня. Являются гости, Егор и я. Происходит довольно церемонная сцена благодарности. И тут, во время этой сцены, появляется тема, вероятно, лучшая из всего сочиненного мной за этот период. Я сейчас не могу вспомнить, какие были слова и были ли они вообще, но самую тему помню точно. Помню также, что тема мне нравилась, но взрослые не обратили на нее внимания. И под их влиянием я стал гордиться другими моментами, вроде вальса из третьего акта, который я старался сочинить особенно тщательно. Начинался он так. Великан был переписан, а затем тетя Таня увезла ноты в Петербург, где они были переплетены в красное с золотом. На первой странице надпись «Великан. Опера в трех действиях. Сочинение Сереженьки Прокофьева». Ну что же, Сережа, когда тебя будут давать на императорской сцене, ты всегда что-нибудь ты помнишь, что первый раз твоя опера была исполнена у меня в доме. Едва ли, говоря это, дядюшка Раевский думал о будущем. Он просто веселился. Но я принял сказанное к сведению, и когда 20 лет спустя моя опера, другая «Три апельсина», впервые пошла в Чикаго, я припомнил его слова –